воду ту с ангары, с проруби таскают. И подстилку надо чистую, свежую, и прогулять хоть 2-3 часа в день, и беречь от падений, ударов, а когда начнется отел, перевести в специальное родильное отделение, как инструкция требует. Коров стало в 10 раз меньше, инструкций в 10 раз больше. И от сквозняков надо беречь, чтобы не застудить корову, а скотные дворы пообветшали, поразвалились, кто за ними смотрит, если скота нет. Колхоз уже 3-й год как строил молочную ферму, попросту сказать, большой двухрядный коровник. Но строительство не двигалось, то одно мешало, то другое. Лес, однако, завезли еще в прошлом году, хороший лес, лиственницу, но сырой, а потому сушился. Хотя, надо сказать, возле каждой избы годами лежали бревна, сухие, прекрасные, заготовленные еще до колхоза, впрок. И можно было бы их употребить на коровник, но бревна эти собственные, да и возни с ними много, да и смета утверждена на строительство новой молочной фермы, и в смете есть графа «заготовка материала». Так что следовало свалить лиственницу, обрубить сучья, привезти из леса, все это по смете, по закону. Так и сделали в прошлом году, даже частично и в позапрошлом. И пора строить. Стали в районе отчет составлять о строительстве молочных ферм. А оказалось, нигде их не строят. Обходятся частными скотными дворами. Начальство, конечно, переполошилось. Такой отчет посылать в край, значит пойти под суд за срыв развития животноводства. На это свалят каждую падшую корову, еще и расстрелять могут, как за вредительство. И был дан приказ к весне, к массовому отелу, фермы закончить во что бы то ни стало. Иван Парфенович сформировал бригаду, во главе ее поставил Сашиного хозяина Савву Лукича. Был он в прошлом хороший плотник. Впрочем, в деревне каждый плотник. «Может, подмогнешь?» — сказал Савва Лукич Саше. «Трудодни на меня выпишут, а я тебе отдам». «А как, Иван Парфенович?» «Да он и велел», — простодушно ответил Савва Лукич. И стал Саша плотничать. В бригаде их было 4. Савва Лукич, Саша и еще 4 мужика обтесывали бревна. Клали на перекладину, укрепляли с боков скобами, проходили шнуркой, веревкой, которую чернили хорошо обугленным на костре куском дерева. На бревне остается след, по нему и тешишь топором. Обтесал обе стороны так, чтобы каждый кант был 25 сантиметров шириной. Зовешь мужиков, переворачиваешь бревно, закрепляешь и обтесываешь вторые две стороны. Так и получаются 4 канта. Потом обтесываешь углы, и бревно готово. Савва Лукич посмотрел, прошелся вдоль бревна. «Будешь тесать, пойдет. Парень молодой, яйца свежие», — посмеялись добродушно мужики. Савва Лукич сам обтесал один конец бревна в лапу. Это же проделал Саша, и тоже получилось. Хотя и подмораживало крепко, работа была приятной. Стружки ложились возле бревна, пахло свежо, морозно. Мужики привозили громадные булыжники, вернее, каменные глыбы. Здесь холодно, фундаменты не роют. На камень и кладут обвязку, просвет зашивают тесом, засыпают и опять покрывают тесом. Саша обтесывал бревна для верхней и нижней обвязки. Еще с одним мужиком пилил 2-метровые бревнышки. В каждом бревнышке вырубали паз для сухого мха. «Если бы не клин и не мох, плотник бы подох», — говаривал Савва Лукич. Дома он был молчалив, мастерил что-то во дворе, а здесь на работе был разговорчив, прибаутничал. Другие мужики готовили тес, доски, работали на продольных пилах, один наверху, другой внизу, работали весело, без раздражения, даже если кто и повел не в ту сторону, испортил, переделывали спокойно, не ругались. Промахнулся, не попал по гвоздю или шипу, шутили. «Насте своей, небось, сразу попадаешь».